заранее о себе не промыслим, то еще хуже будет. Я для спасения православной веры опять готов на все, лишь бы вы помогли мне усердно. Каждый сотник должен объявить своей сотне, что царь самозванец и умышляет зло с поляками. Пусть ратные люди советуются с гражданами, как промышлять делом в такой беде. Если будут все заодно, то бояться нечего. За нас будет несколько сот тысяч, за него 5000 поляков, которые живут не в сборе, а в разных местах. Но заговорщики никак не надеялись, что большинство будет за них. И потому условились по первому набату броситься во дворец с криком «Поляки бьют государя!», окружить лжедмитрия как будто для защиты и убить его. Положено было ворваться в то же время в домы поляков, отмеченные накануне русскими буквами, и перебить ненавистных гостей. Немцев положено не трогать, потому что знали равнодушие этих честных наемников, которые храбро сражались за Годунова, верны Дмитрию до его смерти, а потом будут также верны новому царю из бояр. Если заговорщики условились разглашать о самозванстве царя и злых его умыслах, то понятно, что эти разглашения должны были немедленно обнаружиться. Если трезвые были осторожны, то пьяные ругали царя и еретика и поганую царицу. Немецкие алибардщики схватили одного из таких крикунов и привели во дворец. Но бояре сказали лжедмитрию, что не следует обращать внимание на слова пьяного человека и слушать доносы немецких наушников, особенно когда у него столько силы, что легко задавит всякий мятеж, если б даже кто-нибудь и вздумал его затеять. Такие советы как нельзя лучше приходились по душе Дмитрию. Вот почему, когда начальники иноземной стражи на бумаге 3 дня сряду доносили ему, что в народе замышляется недоброе, то сначала Дмитрий спрятал их донесение, сказав: «Все это вздоры», а потом, когда ему это наскучило, велел наказывать доносчиков. В это время готовилась воинская потеха. Дмитрий хотел сделать примерный приступ к деревянному городку, выстроенному за Сретенскими воротами. Заговорщики воспользовались этими приготовлениями и распустили слух, что царь во время потехи хочет истребить всех бояр, а потом уже без труда поделится с Польшей московскими областями и введет латынство. Если заговорщики не щадили царя, то тем менее должны были щадить его гостей, с которыми, по их словам, он замышлял сгубить русскую землю. По ночам толпы бродили по улицам, ругая поляков. Разумеется, в этом случае к ним приставали и многие из тех, которые не хотели предпринимать ничего против самого Дмитрия. Дело доходило и до драки. Дом, где жил князь Вишневецкий, был раз осажден толпою 1000 из 4 человек. Лжедмитрий смотрел на это как на необходимое столкновение между двумя враждебными народами. Ему донесли однажды, что один поляк обесчестил боярыню, ехавшую в повозке. Царь нарядил следствие, из которого, однако, по уверению поляков, ничего не оказалось. Сами поляки, впрочем, не разделяли беспечности Лжедмитрия, который должен был 2 раза посылать Колесницкому и Гонсевскому с уверением, что нечего бояться, ибо он так хорошо принял в руки государство, что без воли его ничего произойти не может. Несмотря на то, послы поставили у себя на дворе стражу, а мнишки поместили у себя всю польскую пехоту, которую привели с собою. Эти ратные люди донесли воеводе, что москвитяне не продают им больше пороху и оружия. Испуганный мнишек тотчас пошел сказать об этом Лжедмитрию, Но тот отвечал ему смехом, удивляясь малодушию поляков. Однако для успокоения тестя велел расставить по улицам стрелецкую стражу. В ночь с 16 на 17 мая вошел в Москву отряд войска, привлеченный на сторону заговорщиков, которые заняли все 12 ворот и не пускали уже никого ни в Кремль, ни из Кремля. Немцы, которых обыкновенно находилось во дворце посту человек, получили именем царским приказ от бояр разойтись по домам, так что при дворце осталось только 30 алибардщиков. Поляки ничего не знали об этих распоряжениях и спали спокойно, тем более что пятница, 16 число, прошла без всякого шума и приключения, но не спали заговорщики, дожидаясь условного знака. Около 4 часов утра ударили в колокол на Ильинке у Ильи Пророка на Новгородском дворе, и разом заговорили все колокола московские. Толпы народа, между прочим, и преступники, освобожденные из темниц, вооруженные чем ни попало, хлынули на Красную площадь. Там уже сидели на конях бояре и дворяне, числом до 200, в полном вооружении. На тревогу выбежали из домов и те, которые не знали о заговоре. На вопросы о причине смятения им отвечали, как было условлено, что Литва бьет бояр, хочет убить и царя. Тогда все спешили на защиту своих.